Глава 31. Коктейль манил сладкими фруктовыми ароматами, и я уже приготовилась с головой нырнуть в пучину прекрасного забытья. Но едва яркая трубочка коснулась краешка моих губ, как бокал дернулся в руках, вырвался и уплыл. Я подняла глаза. Ну, конечно, Серж. Мало того, что отобрал у меня коктейль, так еще и смотрит осуждающе. Он понюхал напиток, который еще совсем недавно принадлежал мне, и скривил физиономию так, будто туда налили скисший уксус. «Не рекомендую ничего употреблять в этом заведении», — назидательно произнес он. «Можно расстройство желудка заработать». «Тоже мне великий гуру по распитию напитков». Но сил на споры не было, поэтому я только тихо буркнула. «Тебе виднее». «Конечно», — ничуть не смутившись, ответил Серж. «Я, кажется, единственный из всех присутствующих помню, что завтра нас ждет путешествие в пещеры. Было бы хорошо, если бы все товарищи завтра утром были бодры, веселы и готовы к приключениям. Реанимировать трупы, превращая их в дееспособных людей, у меня нет никакого желания. Я же не некромант». В ответ на его нравоучительный монолог я лишь равнодушно пожала плечами. Вся моя энергия в этот момент шла только в одном направлении — подпитывала чувство злости по отношению к Владу. Вот уж его точно не помешало бы превратить в труп, да так, чтобы все некроманты планеты вместе с колдунами Вуду оказались бы бессильными. Кажется, Серж говорил что-то еще, но мне его слушать совершенно не хотелось. Я заказала сок и принялась осматриваться. Но как я не заставляла себя сосредоточиться на танцполе, взгляд упрямо отыскивал столик, за которым должна была сидеть прекрасная и одинокая Евгения Александрович. Наконец я сдалась и, не поворачивая головы, скосила глаза в ее сторону, а наша принцесса, вопреки ожиданиям, вовсе не скучала. Рядом с ней, лучезарно улыбаясь, сидел Ванечка. Ну а если точнее, то даже и не Ванечка, а вполне себе взрослый и видный молодой мужчина Иван. Кажется, Женя разделяла это мнение. Иначе чего бы ей так кокетливо улыбаться и хлопать длинными ресницами? Продолжая незаметно подсматривать за парочкой, я отметила, как робко девушка протянула ему блокнотик и ручку. А тот эдак важно расписался, не забыв одарить ее умопомрачительной улыбкой. Складывалось впечатление, что за время, которое понадобилось ему, чтобы отойти от Элеоноры и присоединиться к Евгении, он успел справить несколько дней рождения и превратиться из карманного мальчика в зрелого человека. Хотя в его случае возможен и обратный процесс — у него есть все шансы сегодня вечером снова почувствовать себя мальчишкой и получить выволочку за плохое поведение от своей примадонны. Или и вовсе попасть под горячую руку папе этого прелестного создания. И все-таки я надеюсь, что обойдется без трупов. Раз уж, как выяснилось, некромантов среди нас нет. «Не помешал?» — раздался у меня над ухом голос Влада. «Надо же, сосредоточившись на этой парочке, я совершенно не заметила, как он подошел». «Конечно, нет». Официальным тоном ответила я. Впрочем, мой псевдожених не удостоил меня даже взглядом. Он смотрел на Сержа, причем очень неприязненно. Вот что творит с людьми совместный отдых. От дружной компании не осталось и следа. Элеонора на грани разрыва с Ванечкой, Мила только и ждет, когда ее поманит пальчиком подвернувшийся миллиардер Александрович, Влад и Серж на дух не переносят друг друга. Ну и про нашу парочку с боссом тоже нельзя сказать ничего хорошего. «Пора возвращаться в отель», — сквозь зубы бросил Влад и, не дожидаясь ответа, потянул меня за руку. Всю дорогу до номера мы проделали почти бегом. Я едва успевала за этим обиженным типом, а он даже ни разу не оглянулся на меня. В итоге, когда мы оказались в номере, мне вообще расхотелось видеть его физиономию. Я сразу отправилась в свою комнату, закрыв на защелку дверь. Честно говоря, больше всего я боялась, что не сдержусь и разревусь прямо на глазах у Влада. Отчего-то было очень обидно, как в детстве, когда мне вместо любимой конфеты подсунули пустой фантик. Тогда я ревела 2 часа подряд, а сейчас такую роскошь позволить себе не могу. Оказавшись в кровати, я долго ворочалась с бока на бок, стараясь найти положение, при котором было бы не так мучительно больно. Но, увы, безрадостные мысли продолжали сверлить мой мозг. Перед глазами постоянно всплывала одна и та же картинка. Влад, разодетый как принц, появляется в клубе в компании Александровича и его дочери. Собственно, а на что я могла надеяться? Всегда было понятно, что мы с ним разного поля ягодки. Он — мой босс, я — скромный администратор. Просто нас неожиданно связали дурацкие обстоятельства. Что ж, миллионеры могут себе позволить необычные развлечения. И тот поцелуй на яхте не значит для него ровным счетом ничего. Алкоголь, море, деньги. Не зря Влад напомнил мне сегодня, как щедро оплатил мое участие в его розыгрыше. Видимо, он считает, что за эту сумму может рассчитывать на обслуживание по системе «все включено». Что ж, Серж говорил, что скоро эти 20 тысяч должны поступить на мой счет. Верну Владу все до копейки. Ни за какие богатства я не согласна испытывать все эти унижения. Пусть видит, что и у человека, который носит униформу, могут быть гордость и чувство собственного достоинства. Не спалось этой ночью, видимо, не мне одной. Довольно скоро в мою дверь постучали. «Не спишь?» — раздался голос Влада. «Нет», — безразлично отозвалась я. «Лер, я хотел бы извиниться». Голос моего босса теперь звучал виновато. «Я был слишком резок. И это... про деньги. Мне очень жаль, что я вспылил». «Вам совершенно не о чем беспокоиться», — я старалась говорить как можно более официально. «Это просто моя работа». «Ты не хочешь со мной поговорить?» — озадаченно спросил Влад. «Нам завтра рано вставать», — напомнила я. «Лучше лечь спать пораньше». Я слышала, как Влад вздохнул, а потом медленно побрел к своему дивану. «Конечно, я доведу начатое дело до конца. Как и обещал, буду 3 месяца изображать его девушку. Вот только больше не допущу никаких глупостей. Мы не станем больше драться подушками, едко подшучивать друг над другом и уж, конечно, целоваться». Придерживаться выбранной стратегии я начала уже на следующее утро. «Удалось выспаться?» — спросил меня Влад, как только я выбралась из комнаты. «Да, все хорошо». Я улыбнулась ему своей профессиональной улыбкой и прошла в ванную. Ему оставалось лишь удивленно посмотреть мне вслед. «Да, Евгения Александрович — не единственная девушка, которая умеет строить стены между собой и всем остальным миром. Владу теперь навряд ли удастся пробиться сквозь то, что возвела я». К завтраку мы спустились вдвоем. Никто и не заподозрил, что между нами что-то не так. Тем более все были взбудоражены предстоящей поездкой в мистические пещеры. «Представьте себе, Александрович со своей дочкой едут вместе с нами», сообщила нам Мила вместо приветствия. Элеонора при этом фыркнула, давая понять, что прекрасно понимает, на какие красоты планирует там любоваться оконфузившийся миллиардер. И повыше задрала подбородок, чтобы обозначить, что ее прощение он так легко не заслужит. Занятая своей собственной персоной, она и не заметила, как мечтательно улыбнулся за ее плечом Ванечка. Вчера Серж так красноречиво описывал пещеры, что Женя решила во что бы то ни стало увидеть все своими глазами, щебетала Алина. Оказывается, она обожает все мистическое и таинственное, прям совсем как я. Конечно, Серж в своем репертуаре, везде успел. Я уже перестала даже строить предположения о том, какие такие интересы здесь у него. Все равно это бесполезно. Тем более, что моя главная и единственная задача — не дать ему заподозрить нас с Владом в сговоре. Вот этой стратегии и будем придерживаться, а все остальное — игнорировать. Наши дамы принялись обсуждать, что лучше надеть в это путешествие, а я, быстренько закончив завтрак, предпочла подняться к себе. Что там обсуждать-то? Кеды, шорты и простая майка. Идеальный вариант для такого похода. Влад вернулся, когда я заканчивала завязывать на голове простенький хвостик. «Ты сразишь всех своей естественностью», — весело прокомментировал он. «Мила вот никак не может выбрать достойный тон помады для такого мероприятия, а Элеонора сокрушается, что не успеет сделать укладку». «Благодарю за комплимент», — скромно ответила я. «Обсуждать с боссом его друзей крайне непрофессионально. Это знает каждый хороший администратор».